Думаю, уместно будет сказать, что собранные мной данные касаются террористов, продажных чиновников, убийства служащих нескольких корпораций. Начал перечислять я, демонстративно загибая пальцы. Больше того, когда я их увидел, полностью уверился в том, что полная их публикация действительно приведет к войне. Но сейчас, нет, думаю, в правильных руках они не причинят большого вреда. А вот спасти Эдем от центрального правительства вполне могут. Если хотите, могу часть показать прямо здесь и сейчас. В дальнейшем вы сами решите, стоит ли это того. Наглядный пример, чуть подняв бровь, переспросил король. Хорошо, отлично, прошу доступ к проектору, сказал я и, дождавшись соединения, слил тщательно скомпонованный файл. Из пола появились лучи, которые мгновенно сплелись в объемное изображение. Перед вами логово террористов в зоне ответственности Милитиха. Это их оперативник, а это связный руководитель. Достаточно. Все это утка и дезинформация. Ничего больше, громко заявил корпорат. Вы специально очерняете нашу компанию. Нет никаких. Он прямо сейчас находится в главном здании Милитиха в Эдеме, продолжил я, сводя полученные координаты. Я перехватил их разговор. Включать? Да, кивнул король, и я без промедления врубил запись. Несмотря на возмущение чиновника из Милитиха, все слушали довольно внимательно. Король дослушал, и девушка в красном мгновенно подобрала куб с пола, свернув голограмму на ладони. Мои специалисты проанализируют эту запись. Если она истинная, то будет доказана причастность Милитиха к террористам. Но этого недостаточно, и с вас обвинения не снимает. Естественно, я даже не рассчитываю на это, но этого хватит, чтобы обратить ваше внимание на остальные сведения, которые я не хотел бы показывать всем. Это конфликт интересов, заявил американский корпорат. Если вы хотите мира, просто убейте их, отдайте столичной полиции их головы и получите деньги. Вы забываетесь, с едва заметным акцентом сказал представитель РАСАКИ. Здесь собралась не уличная шпана, которой не хватает денег на карманные расходы. Если есть сведения столь важные, они должны быть озвучены. Некоторая информация уже появлялась в Даркнете. Покупатели, выложившие позавчера за нее несколько миллионов, найдутся среди присутствующих, решил уточнить я. Остальные сведения не менее ценны, а их в разы больше. Однако я здесь не за тем, чтобы заработать. Вернее, не только за этим. Безопасность и содействие. Хорошо, выждав несколько секунд, сказал король. Предоставленные сведения подлинные, хоть и мозаичатые. Этого недостаточно, чтобы вынести решение, но хватит для того, чтобы выслушать наедине. Этого, надеюсь, вам будет достаточно? Пока, да, кивнул я. В таком случае, я изучу сведения, а после решу, что из этого можно предоставить совету. Безвозмездно, естественно, сказал король. Сидящая у него на подлокотнике девушка послала мне воздушный поцелуй. В следующее мгновение из пола поднялся кабель прямого подключения. Да, передавать общей связью такое нельзя. Не раздумывая, я подключил провод к дата-джеку. Нет сомнений, теперь уже ничего не сделать. Я потерял все вместе с кристаллами памяти в прошлом импланте. Но это не единственное, чем я мог поделиться. По каналу пошли сотни файлов с видео, отчетами о деятельности Аида, нападении на калашников, все, что я фиксировал для отчетов на сторонние камни, сведения, которые продавал Линка, и то, что заснял дрон. Это немного не то, что я ожидал, произнес через несколько секунд король. Как именно я могу это использовать? В каждом из отчетов есть приписки. Понимаю, не так удобно, как общим выводом, но если я сам его сделаю, это уже не будет независимой позицией. Интересно. Пожалуй, это и в самом деле может оказаться полезно для борьбы за Эдем, немного подумав, признал мужчина. Что тебе нужно, исполнитель и заказчик, сказал я, прекрасно осознавая, что меня поймут. Тебе не стать участником большой игры, покачал головой король. Я этого не хочу и никогда не хотел. Если угодно, я готов стать в этой игре обычным исполнителем, но с поддержкой. Хорошо. «Выведите их из зала. Такие вещи не обсуждаются при посторонних», — сказал король, выпрямляясь на троне. От его былой расслабленности не осталось и следа. «Как глава совета я временно отстраняю от участия в нем компанию Милитеха и ее сателлитов. Покиньте зал, сейчас вам здесь делать нечего. Вы не имеете права. вскочил огромный разукрашенный тату-бугай с имплантами в виде рогов. «Мы контролируем три квартала. Наша группа сильнейшая. Нас вывели из зала первыми. Охрана вновь окружила нас со всех сторон и вытолкала наружу. Сразу за нами под конвоем вышел матерящийся глава чертей. Идущий чуть в стороне корпорат умудрился сохранить внешнее спокойствие, а вот черт чуть не набросился на нас. Только охрана сумела его успокоить. «Вы трупы, поняли?» — кричал он. «Стоит вам появиться на улицах, и мои ребята вас порешат. Плевать, что решит совет, вы уже мертвы. Я с удовольствием пообщаюсь с ними, со всеми, если понадобится, а потом заберу твою голову», — ухмыльнувшись, ответил я. «Или хочешь решить все здесь и сейчас? Успокойтесь оба», — приказал начальник охраны, держа меня на мушке. «Никакого насилия в райском саду. Хорош рай», — горько хмыкнул я, вспоминая, что еще находится в небоскребе. Пришлось ждать больше часа, пока проходило совещание. До последнего я боялся, что, получив сведения, они просто решат прикончить меня, может, еще и терьера, просто чтобы не вызывать лишних подозрений. Парню тоже пришлось нелегко. Он пытался шутить, но выходило не слишком весело. «Заходите», — наконец приказал охранник. Мы вошли в зал и замерли на середине, ожидая ответа. «Ваши данные крайне скудны. Очевидно, что это не все, что вы добыли», — сказал король. «Однако причина этого нам ясна. Также удивительно, что ты выжил и смог нам дать рычаги. Твое желание получить террориста и выйти на его заказчиков может сыграть нам на руку, но столь существенное ослабление Мелитиха на рынке обязательно скажется на всех». Совет проголосовал, не единогласно, но «мы снимаем награду за твою голову в Эдеме, сроком на одну неделю. За это время ты должен добыть больше сведений, неопровержимые доказательства, что именно они занимаются терроризмом. Мне понадобится команда, лучшие из тех, кого вам не жаль. Каждая из сторон даст своих солдат», — сказал король. «Говори, кто тебе нужен?» Глава 25. «Я понимаю, что спрашивать несколько поздно, но ты уверен, что это хорошая идея», — произнес терьер, подтягивая разгрузочный жилет. «Если не получится, мы все умрем, а заработок весьма относительный. У вас уже нет выбора», — сказал стоящий рядом красный самурай, Йоши, один из ближнего круга госпожи Ли. Чем он провинился перед хозяйкой, нам не доложили, но на эту миссию отправляли только самых отбитых, совершенно безнадежных, тех, кому нечего терять или кто отчаянно хотел выслужиться. «Выбор есть всегда», — усмехнулся я, — «просто иногда один вариант хуже другого. За что тебя сослали в нашу группу? Это вас не касается». «Я выполню свой долг», — мрачно ответил Йоши. «Если твой долг не будет мешать нашей миссии, нет. Но я что-то сомневаюсь, чтобы тебя послали просто так. Скажи мне, самурай, ты не станешь проблемой для команды?» «Не стану. Когда мы выйдем на бег, мой клинок станет твоим, но не раньше и не позже», — с нажимом сказал мечник. Спорить я с ним не стал, не тот случай. Японцы вообще не слишком разговорчивые ребята. Русский им дается с трудом, а переводчик не всегда верно улавливает интонации. Так что в расспросы я углубляться не стал. В целом же наличие в группе киберсамурая играло нам на руку. Почти все в его теле было заменено протезами и имплантами. Броня ни в чем не уступала тяжелому доспеху Джаггернаута, при том, что подвижность и скорость реакции в разы превосходили человеческие. Естественно, ведь ему приходилось выходить против вооруженных автоматическим оружием противников с одной катаной. Нет, понятно, что мономолекулярный клинок с одинаковой легкостью нарезал любые материалы. По убойной мощи это оружие вполне сравнимо с рельсой. Единственный существенный недостаток – приходится подходить к врагу вплотную, а он не станет ждать, пока ты бежишь через весь коридор. «Надеюсь, у тебя есть маскировка и ускорители», — покачал я головой, проверяя разблокированный дробовик жены. «Это оружие в своем время сделало во мне приличную дыру, и с той же эффективностью проделает дыру почти во всем. Вот только боезапас подводит, всего 12 выстрелов, так что я решил его экономить до последнего. Автомат и импульсный пистолет мне в помощь, хотя импульсник я отложил. Что у остальных групп?» — спросил я у терьера. «На позиции. Нас десантируют через 5 минут», — ответил напарник. «Линка, ты как, готова?» «Что?» — испуганно оглянулась серфер. «Нет, нет, черт побери, я никогда к такому готова не буду. Какого рожна вы меня вообще потащили с собой? Сама же сказала, что снаружи их систему после блокировки не вскрыть», — ответил я, плотнее закрывая лицо бронемаской. «А нам нужен их сервер. Это безумие. Ладно еще когда нас не ждут, по-тихому, а сейчас, там же целая армия собралась, нас расстреляют еще на подлете, возмущенно сказала Линка. Если все сработают как надо, не собьют, ответил я, но, если честно, особой веры другим группам у меня не было. Нас друг другу представили, показали состав, ознакомились с задачами. Очень интересно было наблюдать, как корпорации сливают сведения. Они давно готовили вторжение на территорию конкурента, а тут такая удобная возможность. План состоял из 5 частей, на каждую выделялась своя группа. Первая состояла из граждан категории Г, или, как они сами себя называли, Г-герои. Этим психам было наплевать на политическую подоплеку, они хотели пипиби, и им заплатили. Достаточно, чтобы повысить статус, но, что важнее, достаточно, чтобы, забравшись в канализацию, они добрались до кабелей Милитиха и подорвали их. Так мы перекрывали отправление и получение данных по закрытому каналу в сети. Вторая группа, сборная солянка из группировок, подконтрольных КК, Полиамиду и УФС. Медведи играли там первые скрипки, да и было их больше половины всего отряда. Они оставались от небоскреба на почтительном расстоянии, вне зоны работы обычного огнестрела. Их задача сводилась к уничтожению подлетающих подкреплений, а еще они обеспечивали артиллерийское прикрытие третьей группе. Эти ребята, в основном из апостолов и драконов, мощные пушки, острые мечи, полный снос башки. Они должны пробить брешь в обороне первого этажа, показать, что атака идет снизу, и, как только противник купится и стянет туда основные силы, отступить. И только тогда в дело вступали две последние группы, в том числе наша. Арта пошла, заметил Терьер. Значит, кроты уже свое дело сделали. Выглянув в окно флайера, я увидел в небе полоски световых следов, оставляемые ракетами. Внизу вспучились огненные шары взрывов. В следующую секунду тьму прорезали росчерки очередей. Полили бронебойно-зажигательными, не жалея снарядов. Увеличив изображение, я заметил выезжающий вперед танк. Единорог сделал залп, и снаряды веером разлетелись по окрестным домам, превращая их в решето. Сколько погибло под этим залпом, не знаю, но в следующую секунду из здания вырвался толстый оранжевый луч. Такого даже я ни разу в жизни не видел, хотя воевать довелось на разных фронтах. «Лазер?» – удивленно спросил Терьер. «Скорее, плазменный резак», – задумчиво сказал я, глядя, как плавится мощная танковая броня. Она быстро раскалилась дожилто, начала набухать, а затем лопнула. Спустя мгновение раздался взрыв, а затем еще один, разнесший 2 этажа в здании, откуда вели огонь. «Ох, нифига себе!» – в восторге проговорил напарник. «Славно жахнуло. Похоже, следов не останется. Утилизировали прототип вместе со стрелком. Говорю же, Полиамид совершенно не стесняется экспериментировать в Эдеме. Славная вышла демонстрация», – согласился я. «Уверен, заказчики будут в восторге. Сжечь тяжелый штурмовой танк из ручной пушки – это показатель. Хочешь себе такую же?» – поинтересовался Терьер. «Нет, не горю желанием сгореть», – успел сострить я. Перестрелка внизу достигла своего апогея. Дроны и охрана сосредоточили свой огонь на группе прорыва. Через несколько секунд флайер начал резко снижаться. «Да, пожалуй, момента лучше и не представится. Приготовились к высадке. Не хочу у...» – взвыла Линка. Но флайер уже на полной скорости врезался в огромные окна 40-го этажа. Грохот бьющихся стекол заглушил рев турбин. Дверь распахнулась, выплевывая нас наружу. Поврежденная электрика искрила, мешая датчикам приспособиться к освещению. Дождь ворвался в здание вслед за нами вместе с ураганным ветром, но это было наименьшее из наших проблем. «Ёши вперед!» – приказал я, и самурай прыгнул в темноту. «Хорошо. Еще одного строптивца мне не нужно, и так придется тащить на себе Линку, хотя, не обязательно на себе. Терьер, серфер на тебе, безымянная, выдвигай питомца». Дрон девушки послушно выпрыгнул из флайера, я последовал за ним. Под ботинками захрустело битое стекло. Линка ругалась, но Терьер угомонил девушку и вытащил ее вслед за нами. Стоило ему покинуть машину, как флайер взревел турбинами и вылетел из здания. «Прикрывать нас никто не собирался. Контакт!» – выкрикнул Ёши, прыгая в темноту. Оттуда донеслись автоматные очереди, но почти сразу затихли. Я успел разглядеть только смазанный силуэт. Спустя несколько секунд самурай появился в зоне видимости. Несколько передних бронелистов покрылось трещинами, но в целом он был в норме. «Ищем узел связи», – сказал я, врубая сканеры на максимум. «Это наша основная цель. Должен быть на этом этаже. Пришли!» подключились, скачали, вышли. Второстепенные цели – менеджеры, террористы, свидетели. Если встретим, захватываем живьем. Йоши идет первым, я следом, замыкает безымянная. Мне серфершу всю дорогу на себе тащить? Разочарованно спросил напарник. Нет, не то чтобы тут не было, что пощупать. А ну отпусти меня немедленно. Возмущенно выкрикнула Линка. Терьер несколько секунд посопротивлялся для порядка, а затем, ухмыляясь, поставил девушку на пол. Та, поняв, что ее спровоцировали, надулась, но пистолет достать не забыла. «Поехали», — приказал я, сняв автомат с предохранителя. Дважды приказывать не пришлось. Йоши кинулся в коридор, его шаги были почти не слышны. Скорость за пределами человеческого восприятия. Он менял позиции, постоянно оставаясь в укрытии. Протезы позволяли ему двигаться почти беззвучно. Я едва успевал уследить за его движениями, но обойма умных бронебойных боеприпасов вполне могла сравнять наши шансы. Плетущийся позади модернизированный паук не выпускал наши фланги из прицелов лазерных лучей. Терьер прикрывал Линку, идущую в центре. Я же двигался впереди, срезал углы, проверяя каждый закуток, сканировал потолочные плиты на наличие турели. Сопротивление мы встретили, когда уже приближались к центральному лифту. Йоши резко прыгнул в сторону, перевернул несколько офисных столов и ушел в соседний коридор. Я мгновенно все понял, выпуская очередь поверх баррикады. Обнаруженные противники не заставили себя ждать. Шквал огня на подавление превращал компьютер и арктехнику в осколки пластика и стекла. Голопроекторы взрывались от попаданий. Спустя всего секунду пули начали опасно приближаться к моей позиции. Били по обшивке стен, все ближе. Теперь нам противостояли не парни из бедных банд, но охрана корпораций. А эти ребята не стеснялись использовать умников. Я перекатился, уходя с линии прицеливания, бросил Линку за перегородку, вскинул автомат, чтобы использовать самонаводящиеся боеприпасы, но с той стороны все замолкло. Секундное замешательство разрешил Йоши. Он вышел, выпрямившись во весь рост, держа за волосы несколько отрубленных голов. «Дилетанты», — презрительно сказал красный самурай, — «они даже не прикрывали фланги. В следующий раз, когда соберешься использовать нас в качестве приманки, предупреждай», — сказал я, не опуская автомат. «Прием эффектный, но мог стоить нам серфера, а без нее миссия будет провалена». «Миссия», — повторил самурай, — «я не буду тебя предупреждать. Это неэффективно. Мой стиль боя отточен в сотнях схваток». «Ясно. В таком случае я буду знать, что ты рвешься вперед», — не прикрывая товарищей, прорычал я. «С чего мне вообще пришло в голову, что он сможет нормально работать в команде? Неважно, даже так нужно его использовать, иначе мы просто не доберемся до узла связи. Вперед!» Самурай кивнул и вновь скрылся в корпоративных коридорах. С этим у него проблем не возникало. Мы прошли мимо обезглавленной группы, словно срезали скальпелем, идеально ровно, никаких порванных краев. Пара стрелков замерла, до сих пор стоя на одном колене. Несмотря на залитый кровью пол, это выглядело даже по-своему красиво. В мастерстве самураю не откажешь. Уже за следующим поворотом нас догнал звук автоматных очередей. Хлесткие выстрелы дробовиков. Похоже, одна из групп охраны бросилась вдогонку. Дрон безымянный огрызался короткими тройками выстрелов. Она не экономила, просто дрон не мог стрелять длинными очередями. Особенность конструкции. Не стоим на месте. Продвигаемся. Приказал я, гоня союзников вперед. «Турель!» — выкрикнул Йоши. Он прыгнул в сторону, предоставляя мне отвлечь противника. Пришлось выкручиваться, опрокидывая стол. Наверху загудел сервопривод, и по коридору ударил пулемет. Ни о какой безопасности за мебелью не шло и речи, а потому я просто встал на одно колено, прикрыл лицевой щиток брони локтем и выпустил половину магазина в потолочную панель. Только ураганным встречным огнем удалось расковырять турель, но и плата за это была велика. Половина левой стороны моей брони почти лишилась защитных пластин. «Твою мать!» — выругался я. «Как я должен сражаться в здании, если у нас нет штурмовых щитов, а у врагов стационарная оборона?» «Терьер, докладывай!» «Четверо!» Тяже мгновенно отчитался напарник. «Двоих удалось прижать, но у них щиты и умники». «Отличная новость», — усмехнулся я, переключаясь на импульсник. «Разве?» — удивленно спросил терьер, но я уже оказался рядом. «Задавить огнем», — приказал я, посылая дрона безымянной вперед. Девушка послушно вывела машину, на которую обрушился кинжальный огонь. Это дало мне несколько секунд, ровно столько, сколько требовалось. Нить плазменных снарядов из импульсника прошила тяжелый шлем штурмовика. Тот прикрывался щитом от атаки дрона и не успел среагировать. Половина заряда батареи мгновенно испарилась. Остальные противники переключились на меня, но тут же получили встречный огонь от терьера. Дрон тоже не остался стоять без дела. Безымянная заставила его подняться к потолку. В этом положении он работал не хуже турели, подавляя врага. Последний из оставшихся в живых противников вдруг выскочил в центр коридора. Решил поиграть в героя или просто расстаться с жизнью. У счастья не спрашивают, откуда оно пришло. Я всадил в голову парня вторую половину магазина импульсника. Чисто, с облегчением выдохнул терьер. Что это вообще было? Это я, тихо сказала Линка, но в ее голосе слышалась гордость. Взломала его, заставила броню выдернуть вперед. Старая архитектура. А во, полезная способность. А можно мне такую же? Спросил напарник. Мне подобное тоже пригодилось бы, но я сосредоточился на материальном. Снял с врага пояс с креплением для щита и сам штурмовой щит. Потерял тем самым в мобильности, но существенно нарастил в живучести, что сейчас играло главную роль. Оружие врагов вместе с боезапасом тоже подобрали. Терьер, возьми себе щит. Прикрываешь. Линка, ты в центре. Используй свои способности чаще. Безымянная, держи дрона на потолке, пока можешь. Там он явно полезнее. Двигаемся дальше. Раздав приказы, я сам выдвинулся вперед, готовый в любое мгновение принять на себя очередь врага. И такая готовность оказалась полезной. Всего через несколько минут мы встретили очередную оборонительную позицию, на сей раз куда лучше организованную. Враг не стеснялся поливать нас огнем. От щита отлетали куски брони. Я в ответ тоже опустошил магазин. Накрыл веером оборонительные порядки. Сунувшийся было вперед самурай отскочил назад. «Щиты! Мне не пройти!» — выругался он. Я лишь усмехнулся. Мы готовились к подобному сценарию. «Пока у врагов нет рельс, меня все устраивает», — оскалившись, сказал я. «Бойся». Граната пролетела 5 метров и прилипла к щитам противника. Один из охранников быстро сообразил, в чем дело. Высунулся из-за щита, чтобы снять липучку, но тут же свалился с пули в шее. Граната отсчитала положенные 3 секунды и рванула. Проделала в щитах врагов внушительную дыру. Мы открыли огонь на подавление, заставив противников спрятаться, а в это время дрон безымянный пробрался через отверстие. Послышались короткие выстрелы. Не ожидавшие такого поворота противники быстро гибли. Я сменил оружие и, выждав, пока линза сведется с прицелом дробовика, выпустил из рельсы одиночный снаряд. Толстая металлическая игла прошила стену, щит, а затем и голову последнего из обороняющихся, сумевшего расстрелять дрона. «Прости, прости, пожалуйста», — раздался в наушнике голос безымянный. «Успокойся, все нормально, выживем, я тебе нового куплю». «Может, даже 2», — ответил я девушке. «Но я не смогу быть с тобой сейчас», — всхлипнула безымянная. Чтобы успокоить девочку, я подобрал дрона и посадил себе на плечо. От него мало что осталось, но камера и центральный блок уцелели. «Спасибо. Присматривай за моей спиной», — попросил я, оглядев серверную этажа. Черный куб данных почти не пострадал от выстрелов, а царапины не должны повлиять на работу. Несколько не успевших сбежать сотрудников замерли в углу, не пытаясь оказать сопротивление. Был даже мальчик лет 5. Он сжался, обхватив колени руками и, тихо подвывая, покачивался в углу. «Какой придурок решил привести сына на работу?» «Линка!» — окрикнул я, обводя стволом гражданских. «Все здесь!» — весело ответил терьер. Серферша вбежала в помещение и тут же села возле огромного куба. Монокристаллические компьютеры не отличались особым изяществом, зато вмещали титаническое количество информации и работали на квантовой запутанности. Ограничения здесь были только в пропускной способности и нагреве, ну и в мощности требуемого оператора. «Справишься?» – спросил я, когда девушка с сомнением покрутила штекер от вирт-кабеля в руках. «Да», – поколебавшись, – сказала Линка. Но затем, взглянув на меня, ответила куда увереннее. «Да, справлюсь. Что мне искать? Для начала дубли отчетов. Сливай все подчистую. Инженерные и финансовые схемы. Планы зданий. Все, что может пригодиться или можно продать. Есть», — кивнула девушка, втыкая штекер в доску с клавишами, а оттуда уже в шею. Глаза ее мгновенно закатились. Я видел, как тонкая, едва заметная нить связала ее с кубом. Пришлось проморгаться, чтобы понять, что это не проблема линзы. Если это и глюк, то в моей голове. Стараясь не обращать внимания на нить, я сосредоточился на коридорах. Слушайте внимательно, мы не желаем вам вреда или смерти, не оказывайте сопротивления, не поддавайтесь панике, и все будет хорошо, сказал я гражданским, у вас своя работа, у нас своя, оставайтесь на месте и не мешайте нам ее выполнять, всем ясно, ну вот и отлично, я прогуляюсь, сказал Йоши, зажимая кнопку заточки, искра пробежала по лезвию, выжигая верхний слой угольно-черного клинка катаны, страшное оружие, которое совсем недавно было не более чем пережитком прошлого, но технологии и область применения творят настоящее волшебство. Крутая штука, проследив за моим взглядом, согласился Терьер. Хочешь себе такую заиметь? Нет. А вот дополнительная батарея к импульснику мне не помешает, ответил я. Через несколько секунд с той стороны, куда ушел Йоши, раздались выстрелы и почти так же быстро оборвались. Самурай нашел кровь для своего меча. Вой прыжковых двигателей я бы ни с чем не спутал. Лидер отмечал точки запуска на карте. Йоши молнией носился по этажу, уничтожая любое сопротивление на своем пути. Возможно, он удовлетворял собственную жажду крови, садистские наклонности или что-то еще. Мне было плевать. Главное, он отвлекал от нас врагов, заставлял штурмовые группы рассредоточиться, искать обходные пути. Он выигрывал линки столь необходимое время, и все равно этого оказалось недостаточно. Взрыв сотряс здание. Ловушки, оставленные мной при штурме, сработали. Сколько при этом погибло людей, я не знал, но следом за первыми активировались и вторые. Нечто быстро приближалось к нашей позиции. Терьер понял все без слов. Переключившись на откатывающуюся 20-миллиметровую пушку, он закрепил ее сошки в дверном проеме. Мы на скорую руку поставили обратно щиты. Вовремя. Ураган пули обрушился на нашу позицию, не позволяя даже выглянуть. Лидер сходил с ума, показывая сотню целей одновременно. Линза не могла уловить четкого контура, объединяла несколько источников излучения в размытый образ. Очень большой, почти квадратный, двухметровый образ. Штурмовой бот, подтвердил мои худшие опасения Терьер. Шестилапая тварь нас зажала. С этим пауком так просто не расправиться. На что тебе пушку дали? Выкрикнул я в ответ. Жди, пока стволы уйдут в перезарядку. Один точный выстрел, и все будет в порядке. А он даст нам этот выстрел, ты уверен? Спросил напарник. Ответить мне ему было нечего. Два шестиствольных пулемета, закрепленных на морде паука, могли работать без перерывов. Мелкие пули не пробивали бронещиты, но, словно капли, выбивали осколки пластин, с каждой секундой погружаясь все глубже. Йоши, нужна твоя поддержка. Тяжелый штурмовой бот, крикнул я по рации. Принял, немногословно ответил самурай. Точка его местоположения резко сместилась. Опять использовал прыжковые двигатели. Бот среагировал мгновенно, повернул стволы в глухую стену и дал длинную очередь. Веер пуль вскрыл стену и перегородки за ней. Самурай едва успел отскочить в сторону. «Сейчас!» — крикнул я, выходя из укрытия. Мы с Терьером выстрелили одновременно. Его тяжелая винтовка выплюнула болванку, ударившую по турели на носу бота. Стволы жалобно заскрипели, но продолжили вращаться. Я бил точнее. У меня перед глазами появились оранжевые точки на корпусе паука. Я пустил снаряд из рельсы в центральную, прямо в сочленение двигательного отсека и боеукладки. Стволы продолжили вращаться в холостую. Поймав момент, Йоши выпрыгнул к пауку. Лезвие его катаны легко обрубило пару ног одним взмахом, а затем глубоко вошло в отсек с батареями. Перехватив меч, самурай погрузил его на всю длину, потом сделал шаг в сторону, разрубая туловище кибернетического монстра пополам. Бот простоял несколько секунд, а затем повалился на бок. Батареи вспыхнули и задымились. «Отличная работа», — похвалил я команду. «Повреждения несущественные», — ответил Йоши, смахивая осколки брони. «Под одним из них уже виднелись приводы протезов, но пока все работало. Я в норме». «Спасибо, что спросили», — поднял руку Терьер. «Линка, как у нас дела?» — спросил я, но девушка не ответила. Возможно, находилась слишком глубоко в вирте. «Линка, что за черт, она же через доску сидит. Прикройте, я проверю, что с ней. Может, не стоит, если ее засосало в глубину, обратной дороги может не быть», — покачал головой Терьер. «Кто его знает, с каким ускорением работает ее мозг? Она наш единственный серфер», — возразил я, присоединяя штекер к своему внешнему дата-джеку, а затем втыкая в ее парный разъем. Мир перед глазами мгновенно померк только для того, чтобы вспыхнуть белым сиянием. На секунду перед моим взором появился смутно знакомый образ маленькой девочки, но затем она исчезла. Меня затягивало в черноту, в бездну данных, невообразимый объем которых не в состоянии поместиться в человеческом мозгу. Но вместо того, чтобы провалиться окончательно, я повис на нити, идущей к небесам. Рядом, в темноте, нашлась Линка. Она дергалась, пытаясь грести вверх, но ее будто заливало водопадом, сталкивало, несмотря на все усилия. Пришлось изловчиться и схватить ее за воротник. В то же мгновение нас пробкой выкинуло наверх, в реальность. Сознание помутилось, перед глазами пошли круги. Меня тошнило, голова жутко кружилась. Девушке было еще хуже, ее борт искрился, саму Линку рвало. Это длилось несколько секунд, пока она, хватая ртом воздух, не смогла выровнять дыхание. «Что, что это было? Как ты смог нас вытащить?» Прохрипела она, вытирая рукавом рот. «Хотя сейчас это не важно. Нужно убираться отсюда. Нас подставили. Мы не основная группа, а отвлекающая. Настоящая цель 10 этажами выше. Твою мать!» Выругался я, ударив кулаком по стене. «Что ты смогла выяснить?» «Очень многое и ничего одновременно», вздохнула девушка. «Пойдем отсюда. Ты не понимаешь. Если мы не основная группа, значит, никакой эвакуации не будет», возразил я. «Нужен план отхода и данные. Мне нужен Николай, серфер, который был в этом здании». «В таком случае тебе повезло», горько усмехнулась Линка. «Он все еще здесь, на 50-м. Это он устроил ловушку». «Ясно», я усмехнулся. «Тогда у нас нет выбора. Идем наверх. Подбирайте оружие, оно нам пригодится. Сможешь взломать лифт? Нет нужды. Тут есть кому нас довести, верно?» спросила Линка, наводя ствол на одну из замерших женщин в дорогом костюме. Несколько секунд я ничего не мог понять, да и корпоратка не реагировала. А затем она подняла голову. Из-под черных волос блеснул колючий, полный гнева и гордости взгляд. «Верно, госпожа вице-президент, глава 26-я. А во, кажется, нам выпала редкая удача», улыбнулся я, присаживаясь на корточки рядом с женщиной. Подтвердить ее личность не составило труда. Линка скинула найденный профайл. «Мария Романова, будете отпираться? Если с моей головы упадет хоть волос, вас найдут и прикончат», вскинув подбородок, сказала исполнительный директор. «Но прежде убьют у вас на глазах всех, кто вам дорог». «Тут ведь вот какая проблема», сказал я, прислонив ствол к ее виску. «Я здесь именно поэтому. Ваши головорезы уже убили всех, кто мне дорог, и попробовали убить меня. Не знаю, правда, в курсе вы или нет, так что угрозы уже не сработают. Больше того, они дают мне полное моральное право прикончить вас на месте». «Стойте, я поняла, что вам нужно», мгновенно сообразив, что тактика запугивания недейственна, спросила Романова. «Деньги, у меня они есть, и с собой, и на закрытом счете. Вот за что я обожаю корпоратов, за умение переобуваться на лету», фыркнул Терьер. «Уверен, она и экзотический танец с раздеванием может исполнить, если от этого будет зависеть ее жизнь». «Могу», совершенно не смущаясь, ответила директор. «Да и я кабаре организую прямо из сидящих здесь сотрудниц, и бордель с экзотикой, все что хотите». «Не надо», поморщившись, ответил я, глядя, как она расстегивает блузку. «За деньги не скажу, они никогда лишними не бывают, но мне куда интереснее, что вы здесь делаете, и почему именно сейчас». «В смысле, она же здесь работает», не поняв вопроса, уточнил Терьер. «Здесь просто проходит совещание с бухгалтерией, и потому это место считается одним из самых безопасных в здании», сказала, задумавшись всего на секунду, женщина. «Меня заверили, что нападение произойдет только на исследовательский центр. Никому не интересно рыться в чужих оплатах, если они не связаны с военными расходами, а здесь проводит только...» «Стоп, почему вы здесь? Ошиблись этажом? Может, ветром снесло флайер?» «О, это очень хороший вопрос. Вот только ответ вам не понравится», усмехнулся я, видя понимание в глазах женщины. «Мы здесь, потому что нас сюда направили. Таков был изначальный план. А это значит, меня слили», закончила мысль директор. «Уроды решили прикончить меня чужими руками и захапать мою должность. Сколько вам заплатить, чтобы вы убили своих нанимателей? Я готова перебить ценник в 10 раз. 100 миллионов пипиби», присвистнул Терьер, быстро сообразивший, куда ветер дует. От названной цифры корпорат вздрогнула, но, проглотив ком в горле, кивнула. «Шеф, может, не будем ее убивать, думаешь?» – спросил я, сжимая горло женщины. «Одно движение и она умрет, но такими шансами не разбрасываются. Тем более, что она не выглядела испуганной. Больше того, судя по румянцу, ей нравились пальцы на шее и крепкая хватка. Оценив это, я взял одну из ловушек снайпера и затянул обод на горле директора. «Бомба!» – понимающе прохрипела женщина. «Точно! Одно неверное движение, возникшее между нами преграда или отсутствие сигнала, и ваша милая головка превратится в фарш. Все ясно, более чем. Я умею быть послушной», — улыбнулась директор. «Когда это выгодно», — усмехнувшись, добавил я. «Линка, все, что могла, вытащила?» «Да, но нам этого не хватит». «Никаких зацепок», — недовольно ответила серфер. «Есть что продать, но доказательств терроризма нет». «Терроризма? Вы шутите?» — подняла бровь Мария. «Наша компания подобным не занимается. Я не вчера родилась и отнюдь не наивна. Подкупы, кражи, шпионаж – наша обыденность. Но терроризм – никогда. Это совершенно невыгодно». «Ты удивишься», – хмыкнул я, поднимая директора за ошейник. «Стоило ей встать, и я передал заложницу серферши. Теперь все зависело от нашей удачи и умения. Идем, нам нужно на 50-й. Надеюсь, твои недоброжелатели достаточно заняты, чтобы не обрушить лифт вместе с нами». «Пропуск не забыла, у них все по уинам», – объяснила Линка, прижав дуло пистолета к боку Романовой. «Тем лучше, не придется дергаться», — кивнул я. «Ёши, расчисть нам путь, я сразу за тобой. Терьер, прикрываешь. Дамы, старайтесь далеко от нас не отходить, а то рванет. Вы такие милые, просто слов нет», — улыбнулась корпорат. Линка, не сдержавшись, ткнула ее под ребра стволом, но та лишь слегка поморщилась. «Странно, сканер в линзе показывал, что она почти полностью человек. Импланты, только связь и мозг, если не считать увеличенной груди и подтяжки кожи, но это скорее косметика». «Как не в себя», — согласился я, не оборачиваясь. «Прямо как ваши сотрудники, таскающие с собой детей. Хорошо хоть, паренька в серверной не задело». «Детей, у нас это строжайше запрещено», — сказала удивленно Романова. Я недоверчиво хмыкнул. «Еще бы, своими глазами видел сжавшегося в углу мальчика». Впрочем, спорить не стал. Пусть это останется на ее совести, не до грибов. На удивление сопротивления мы не встретили до самого лифта. Может, охранников больше не было, а может, посчитали, что этаж потерян, и занялись более важными делами. В любом случае нам это только на руку. Лишь подойдя к кабинке, я заметил, что плитки на потолке перечерчены крест-накрест. Похоже, самурай постарался, уничтожил турели до активации. «Вызывай лифт», — приказал я, встав сбоку от двери. Терьер, напротив, контролируя противоположный коридор. Только Ёши в расслабленной позе сел у стены. Ему, похоже, наплевать на возможное нападение. А может, в его теле встроены более совершенные импланты, и он знал, что опасности нет. «Готово», — мило улыбаясь, сказала корпорат. Действительно, стрелочка вверх горела вполне уверенно, но что-то мне подсказывало, просто не получится. Спустя секунду, когда кабина лифта показалась в стеклянной шахте, самурай поднялся, подтвердив тем самым мои опасения. Не растерявшись, я сел прямо напротив двери, прикрывшись щитом. Мелодично загудев, лифт открыл двери. Очередь моего автомата ударила прямо в лицо присевшему охраннику. Второй, попытавшийся укрыться за косяком, умер, лишившись головы. Перестрелка закончилась, не начавшись, но, судя по брызгам крови на стенах и потолке, мы не первые, кто встретил в нем друзей. «Заходим», — приказал я, подавая пример. «Похоже, будет жарко», — заметил терьер, перекрывая щитом двери. «Что будем делать, если план ворваться и перебить не сработает?» «Он уже не сработал. На 49-й, пожалуйста». «Хотите прогуляться пешком?» — удивленно спросила исполнительный директор.